Шаг номер 10. Вперед к новой карьере. So you got the job. Вам предложили работу. Great. Замечательно. You're probably all excited and ready to start. Скорее всего, вы полны радости и готовы бежать. However. Но. You need to do this the right way. Вы должны уйти из своей нынешней компании правильно. This step is about one thing. Этот шаг касается одной вещи. And that's leaving with class. Это правильного, достойного ухода. One of the tendencies with accepting a new position for most people is they're going to want to move right away. Одна из тенденций, которой подвержены многие люди, которым предложили новую работу, в том, что они готовы все бросить и уйти на следующий же день. That makes sense, especially if the position that you're going to be working in is vacant at the moment. Это логично, особенно если позиция, которую вам предлагают, вакантна буквально некоторое время. And hey, if you're not happy with your current employer, there's even more motivation to get the heck out of there as quickly as possible. Более того, если вы очень не удовлетворены той компанией, которой работаете сейчас, уйти оттуда для вас еще больше желание. Still, it's in your best interest to be professional and give them proper notice. Но вы должны уйти профессионально, заранее предупредив их об этом. I don't care how bad the employer is. Не важно, насколько плохой ваш нынешний работодатель. Doesn't matter how much of a jerk your boss is. Не важно, какой придурок ваш нынешний босс. Doesn't matter if all your coworkers are evil. Не важно, если ваши нынешние коллеги просто исчадие ада. If you're smart, если вы умны, you'll give the proper notice. Тогда вы заранее уведомите об уходе. And remember never to burn your bridges behind you. И помните, никогда не сжигайте мосты. Now how long are we talking about? Об уведомлении в какой срок мы говорим? Well, 2 weeks is pretty much standard in most places in the world and in most industries. Стандартом в большинстве стран мира и в большинстве отраслей является 2 недели. And don't tell your boss that you think he's a jerk when you're leaving on the last day. И не надо в последний день приходить к своему начальнику и говорить ему все, что о нем думаете. Because when you burn bridges like that, it can come back to haunt you. Потому что когда вы сжигаете мосты, это может обернуться для вас чем-то нехорошим. In ways you least expect it. И причем так, как вы меньше всего ожидаете. I heard a story about a man that was working for an evil boss. Я слышал одну историю про человека, который работал на ужасного злого начальника. So he changed companies. И он решил поменять компанию. On his last day of work, и в последний рабочий день, he told the boss exactly what he thought of him. Он сказал начальнику все, что он о нем думает. With all the details. Со всеми деталями. Now, of course, he felt good for about 10 minutes. Конечно, 10 минут он испытывал эйфорию. Here's what happened. Но вот что случилось. 4 years later, 4 года спустя, his new company, его новая компания, hired his old boss, наняла его предыдущего начальника, to be his new boss, на ту же самую должность его нынешнего начальника. Remember, no matter how large your geographical view of the world is, помните, каким бы большим вам ни казался мир, it's a very small world out there. Он очень тесный. And even though you may never have contact with anybody in your former company again, и даже если никогда больше вы ни с кем не будете общаться с этой компанией, that doesn't mean they won't talk bad about you. Это не значит, что они не будут говорить о вас. To other people that might be beneficial and interesting in your future. Поэтому постарайтесь, чтобы то, что они говорили людям, которые могут влиять на вашу судьбу, было положительным. In conclusion, и в завершении, I just want to thank you for spending the time with me. Я просто хотел бы поблагодарить вас за уделенное мне время. And I also want to encourage you, и хотел бы попросить вас, to take a step forward, сделать первый шаг, to think about how you can change your career, задуматься о том, как вы можете изменить свою карьеру. Remember, the only person holding you back from greater success, помните, единственный человек, который стоит на вашем пути к успеху, is you. Это вы сами. These ideas and strategies that I've shared with you, эти идеи и стратегии, о которых я рассказал вам, can only help you, могут помочь вам, if you make a decision, только в том случае, если вы примете решение, that you no longer want to have a rotten job, что вам надоела ваша гнилая работа.